было ему быть уже в моем, в нашем веке. Чаще догорали на надгробиях свечи, чаще лежали на них цветы, чаще скорбная фигура стояла около. Я не сразу заметил, что руки мои уже не пусты, ни свечи, ни цветка, полыхающий флажком кленовый листок. Роща молодела на глазах. Впереди открывался простор, уже совсем робкой детской подлесок. Но там будто уже рылось, заготовлялось будущее. Я повернул обратно, почитывая имена юных подхорунжих и ополченцев. На одной братской могиле в алфавитном списке вычитал самого себя, неведомого мне Ваноски, легионера войск польских, Первая мировая. Туда я и сложил свой листок. Мне вдруг показалось, что совсем не женщину я любил и искал, а родину в ее образе. Странное чувство восторга от поражения охватило меня. Родина, народ, не сгинела. Кто-то смотрел на меня. Я это почувствовал спиной, почему-то испугался. «Пан поляк?» — спросил меня низкий женский голос. Я не знал польского, но и она была не полька. Я расслышал явственный акцент. Я обернулся, наконец. Это была она. Мы встретились в день поминовения усопших у могилы моего возможного родственника. Но это была не она. Я понял это лишь утром в чужой постели, разглядывая чужой потолок. А она сидела в кресле и разглядывала меня, одетая как в дорогу. Мне даже показалось, что в углу стоял собранный чемодан. «День добрый», — сказала она с акцентом. «Кофе?» Больше она не знала ни слова по-польски. Я пил кофе, она крутила самокрутки одну за другой и курила. Она была из Голландии и знала еще лишь немецкой и французской, я же лишь английской и итальянской. Так мы красноречиво помолчали, будто все нам уже было известно. Голландка была значительно красивее моей Елены, и я с трудом обнаруживал столь неоспоримое вчерашнее сходство. Она была темнее, сильнее, как-то окрашенней и богаче, что ли. И какая-то тяжесть, серьезность в позе, в движениях. В этом монументе что-то кипело и происходило, пока она курила и молчала. Огромные ее глаза имели свойство менять цвет, или, скорее, свет. Они и жили бурно в этой неподвижной громаде. Ибо вдруг я увидел, она была громадна. Так она сидела, как гиря. Глаза ее вдруг особенно глубоко потемнели. Она неуклюже поцеловала меня и сказала на полуанглийском языке: «Я хочу быть твой муж». Я рассмеялся, она обиделась. Я согласился и обещал приехать к ней в Амстердам. Но я уже мчался назад, домой, к моей Дике, прочь на вождение. Ведь вот же в чем был дьявольский умысел. Вергнуть меня в ожидание, лишить меня настоящего времени, настоящего, то есть счастья. А настоящее, то, что мне досталось от Бога, само, мое, это была Дика. Как она была счастлива моему возвращению, как я был весел. И здесь, под ударами сыпавшейся на нас науки, под крики Жако «Кофе уйдет!», под неистовство наших поцелуев все и произошло. Дика вдруг помрачнела, вырвалась из моих объятий, вышла в свою крошечную ванную, кухню, прихожую, туалет, долго и остервенело чистила зубы, вошла, топая как солдат, отодвинула меня в угол за штору, накрыла клетку Жако юбкой, восстановила книги, раздвинула диван, как-то тщательно, сердито, незнакомыми мне движениями, умело и некрасиво, как пожилая горничная, постелила постель, потушила свет и стала свирепо раздеваться. Снимала она все с себя решительно, а складывала на стул робко, будто ненавидел на себе одежду, а потом жалел ее.